Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Слабость, охватившая Килькина, была столь сильна, что у него подламывались в локтевых суставах руки. Еще пару мгновений и рухнет мордой в собственную рвоту. Стоя на карачках, он исторгал из себя содержимое собственного желудка в том темном углу под кронами деревьев, где только что справлял нужду его друг Филипп. Земля, в которую руками и коленями упирался Килька, была совершенно мокрой. Нужду на этом пятачке пространства справил не один Филька, но Никите было все равно. По сравнению с тем, что он мог сдохнуть прямо сейчас, все остальное было ерундой. Там, у столика, он доживал пирожок, некоторое время вглядывался в улицу перед кафе, не появится ли где-нибудь загадочная тетка. Тут все и началось. Резь в груди справа, где сердце, слабость и чудовищная тошнота. У него хватило сил отойти сюда. У столика в кафе кто-то даже смеялся над ним. Может быть, Сергей Сергеевич или Филипп. Перед тем, как скончаться, он должен был услышать эту прощальную благодарность мира живых за то, что он поил и кормил его представителей за хоть и фальшивые, но все же свои деньги. «Ишь как, нажрался, молодежь!» — расслышал умиравший Килькин. Сознание начало ускользать от него. Голос принадлежал Сергею Сергеевичу. «Я не пьян! Не настолько пьян! Это пирожок! В нем была какая-то отрава!» Хотелось крикнуть Кильке. Но в это мгновение особо сильная судорога принялась выворачивать его, как портной старое пальто, которое он вознамерился перешить наизнанку. Пока Килькин отдавал Богу душу, среди лужиц мочи и корней деревьев, выступавших из плотно утрамбованной влажной земли, тетка Смерть стояла за углом. Она была раздражена. Там, у столика, ей уже показалось, что нашла Килькина, на чей след надеялась напасть. Но это, да черт его знает, сказанное молодым пьяницей, выбило ее из колеи. Не представляла, что делать. Какого черта она полдня таскалась за этой компанией? Уж двое-то точно вышли из той самой квартиры. Стоп! Одного из парней, которые вышли из квартиры, за столиком в тот момент не было. Ведь они пьяницы, рассуждала теперь тетка Смерть. А у этой категории у них что ни день, то новый собутыльник. И значит, они всех своих знакомых толком не знают. Имена, клички, вот что им про собутыльников известно. Фамилию друга они вполне могут и не знать. Тетка Смерть, посмотрев по сторонам, опять погрузилась в свои, доставлявшие ей такое удовольствие, мечтания о лазурном береге Франции и умирающем молодом красавце-богаче, что ожидал ее в своей шикарной кроватке с пуховыми подушками и одеялами и шелковыми простынками. После того, как Килькина несколько раз вывернула наизнанку, судорога немного ослабла. «Надо бежать! И как можно скорее!» Говоривший человек находился за кустами, отделявшими стоявшего на четвереньках Кильку от улицы. «Посмотри, что происходит кругом!» Банкноты действуют, вернее, их номера. Этот готов, другой тоже на подходе. Смерть, несчастье, заболевание, рак, чудовищные кожные болезни, опухоли, уродство, убийство, взрывы, стрельба на улицах, рухнувшие в раз биографии. И все так стремительно. Даже можно теперь говорить, что не за горами какие-то там дни, а за часы. Причем в самом прямом смысле слова. Голос был нервный, взвинченный, и то и дело срывался на визгливые нотки. Килькин чувствовал, что портной злыми уверенными руками сейчас вновь начнет выворачивать пальто наизнанку. Чудовищная мука вновь начала скручивать его внутренности. Сознание стало мутиться, но Никита невероятным образом нашел в себе силы подавить судорогу. «А ты заметил, какая странная сейчас погода, какой необычный оттенок накладывает она на улицы Москвы. Что-то в них появилось мрачное, напряженное, таинственное», — проговорил другой голос, тоже мужской. «Эти убогие здания, эти неряшливые улицы и матовый, словно бы покрытый пеплом, была накануне полная луна», — откликнулся первый. «Скоро Людка появится здесь, сопровождает свою бледную девушку. У той через день-два слезет в мучениях кожа. Может быть, даже и быстрее. При этой болезни, говорят, иногда это происходит и в несколько часов». Килькина вывернула наизнанку. От слабости он рухнул лицом в лужу собственной рвоты, смешанной с чьей-то мочой. Двое говорили что-то еще, но Килькин уже не разбирал слов. В висках стучали чудовищные молоты. Сознание несколько раз оставляло его на мгновение-два, но потом опять возвращалось. Его уже не рвало, просто лежал, согнувшись пополам, и какая-то слизь сама собой вытекала из уголка его рта. Килькин бежал вдоль забора из бетонных плит. В паре десятков метров впереди и между ними была щель. Это единственный лаз, через который можно было попасть обратно на пустырь с кафе-стоячкой. В другую сторону никак нельзя. Там, наперерез Никите, быстро двигалась худая, чрезвычайно бледная девица. Та самая, про которую шла речь в разговоре загадочных незнакомцев, подслушанных молодым человеком в кустах, пока его выворачивала наизнанку. На шее девицы позвякивал колокольчик, как у средневековых прокаженных. Один вид ее приводил Килькина в ужас. Не знал, что за ужасная болезнь, бактерии которой она вокруг себя распространяет, но не сомневался. Главная цель девицы – заключить его в свои объятия, поцеловать жадным поцелуем. После этого зараза перекинется на Килькина. Через пару дней с него в муках слезет кожа. Двор, в котором сейчас находился Килькин и девица, тесный. Никита находился в его углу. Девица, если бы он рванулся, не к лазу в заборе, легко бросилась бы ему наперерез и преградила дорогу. Килькин отбросит девицу от себя, он во много раз сильнее. Но она успеет, если не обхватить и поцеловать его, то мазнуть ладонью, передать заразу. «Это конец!» — пронеслось в голове. А ведь короткое время назад, не иначе, как благодаря какому-то чуду, он ожил после того, как умирал в кустах, валяясь в собственной рвоте. Возле Килькина суетились повар-азиат с бутылкой воды и стеклянным стаканом в руках. Немолодой темноволосый дядька в спортивных штанах, широких от пояса и суживающихся к щиколоткам, походившим на восточные шаровары. Эти двое уже успели оттащить Никиту на несколько метров от кустов, положить на землю возле самого киоска, оперев голову и плечи о боковую стенку. Тот, что в шароварах, сунул под нос Килькину пузырек со снятой крышечкой, нашатырный спирт из стандартной автомобильной аптечки. Никита вздрогнул и пришел в себя. Потом ему дали выпить несколько стаканов воды. Никиту опять вырвало. После этого ему стало легче.